Глава 26. Джейми, открывающий наше выступление, наполняет легкие воздухом, а затем выдыхает его. Корабль движется с умеренной скоростью, словно скользит по льду. Бугорок то тут, то там, но ничего, что может сбить с курса. Сегодня море кажется особенно спокойным. Если, конечно, ты не стоишь на перекладине. Внезапный укол тревоги за Джейми прошивает меня насквозь. Большинство людей считает, что мы — капитаны только для собственного судна. Но я всегда верила, что могу влиять на его курс со стороны, как в тех случаях, когда я мысленно звала его, и он приходил ко мне. Он взбирается на перекладину дюймовой толщины. Тишина накрывает палубы. Идеально расставив ноги, он балансирует, отвернувшись от 20-футового провала в сторону полуюта. Я предвижу для него путь без падений, только легкость, воздух и крылья. Отвлекшись от вздохов и перешептываний, я сосредоточенно тяну Джейми к себе, словно змею на веревочке. Один шаг, два, три, четыре. Покачнулся, но устоял. Пять, шесть, семь, восемь, девять. Он улыбается, приближаясь. 10. Он спрыгивает с перекладины и приземляется рядом со мной. Люди хлопают, но барабанщик звучной двойной дробью восстанавливает тишину. Теперь люди знают, чего ждать. Отныне все будет только сложнее. «Готов!» — обращаюсь я к Джейми, и он кивает. Снова взобравшись на перекладину, он делает первый шаг. Я взлетаю за ним, и следующий мы выполняем одновременно. Когда мы доходим до середины, он опускается в выпаде. Представляя себе кирпичную лестницу, я ставлю ногу на его икру и кладу руки ему на плечи. Яд-и-сом. Одним слитным движением я вскакиваю ему на плечи, оставаясь в согнутой позиции. Корабль качается, а может, это Джейми, но мы удерживаемся. Он балансирует подо мной, словно журавль в гигантской шляпе. Под нами судорожно вздыхает Ква, прижимая руки к груди. Я представляю, что он один из латунных инструментов, стоящих на мостике, к примеру, телеграф с его открытым табло и изящными клавишами. «Боже всемогущий, они же расшибутся!» — раздается чей-то крик. «Вся жизнь — это хождение по канату, и чем лучше ты жонглируешь, тем легче будет жить. Можно быть убитым даже на улице, но мы не прекращаем ходить по улицам из-за страха. Просто ходим, пока страх не перестает быть частью уравнения. Само собой, для зрителей страх — это все. Люди хотят видеть, что ты в опасности, хотят ощутить ужас, который, по их мнению, ты ощущаешь, а затем испытать сладкое чувство облегчения, когда ты дойдешь до конца, не упав. Ну, может быть, страх — это еще не все. Смотреть на выступление акробата — это всегда потрясающе весело. Пора двигаться. Я нацеливаюсь на перекладину, представляя ее широкой и надежной, как причал Саутгемптона. После очередного «яд яйцом» я перепрыгиваю через Джейми. Легкая, как перышко, я приземляюсь на перекладину, поставив ноги в линию. Новые аплодисменты разбавляют тишину. Я делаю вдох, после чего мы возвращаемся к правому борту и спрыгиваем с перекладины. «Браво! Как они это делают?» «Святые вседержители, у них должно быть крылья за спиной!» Барабанщик выбивает дробь, и мы готовимся к новому трюку. Джейми посылает мне улыбку. Мы никогда не подбадриваем друг друга вслух, чтобы не привлечь излишнее внимание судьбы. Тао подает мне чашку и блюдце, которые я торжественно устраиваю на голове. «Нет, он же не собирается!» «Чтоб меня, само собой, собирается!» По-прежнему спрятавшись в одном из укромных уголков палубы Эй, Шарлотта Файн стоит прямая и решительная, как жена моряка, ждущая возвращения мужа на причале. «Спокойнее, Джейми». «Готов», — говорю я ему. И снова мы возвращаемся на перекладину. Я опять чуть позади него. С каждым шагом моя чашка звякает о блюдце. Дойдя до середины, Джейми опускается в выпаде, и я готовлюсь взобраться ему на плечи. Легкость, воздух, крылья. Я начинаю отсчет, затем взлетаю с его ноги на плечи. Одна нога чуть не соскальзывает, но Джейми ловит мою лодыжку. Он цепляется за перекладину пальцами ног, словно для нас не существует силы притяжения, и мы просто выпадаем из этого мира. Толпа дружно вздыхает, вскрикивает женщина, хнычет ребенок. А теперь вторая часть прыжка. Я считаю, мысленно приказывая посуде не двигаться. А затем прыгаю. Чашка с блюдцем чуть сдвигаются на моей голове, но когда я приземляюсь, они по-прежнему на месте. Мы возвращаемся к левому борту и спрыгиваем. Фонг протягивает свою чайную пару. Это будет последний трюк, итоговый тест. Я старательно не смотрю на публику, особенно на мистера Стюарта. Еще одна проходка, и нам придется сделать то, что никто до нас еще не выполнял. И вовсе не потому, что это первое путешествие Титаника. Мы будем танцевать в воздухе. Для вас, ма и ба. Мы заставим всех увидеть не просто пару бесполезных узкоглазых, а честного и доблестного, тех самых летающих близнецов. Что-то блестит внизу. У меня дыхание перехватывает при виде четырех головорезов, менее чем в 20 футах, облокотившихся спинами на ограждение и следящих за нами с дьявольским блеском в глазах. Ореховая шелуха сыплется из их рук. Бледик машет бутылкой эля в мою сторону. Я моргаю, когда отраженный от нее луч на секунду ослепляет меня. «Не обращай на них внимания, девочка. Не позволяй им нервировать тебя. Только не в момент твоего триумфа». Глубоко вдохнув, я выпускаю воздух из легких вместе с беспокойством, заставляя расслабиться напряженные плечи. Джейми ставит чайную пару Фонга себе на голову. Я размещаю свою у себя. Осторожно взобравшись назад на перекладину, мы в очередной раз направляемся к середине. Я почти слышу затаённое дыхание толпы, почти вижу сотни широко распахнутых глаз, с нетерпением ждущих, что же мы сделаем теперь. Определенно уже не прыжок, особенно с чашками и блюдцами на головах у нас обоих. Мои ноги подрагивают от напряжения, когда я застываю в неподвижности. Пот выступает под волосами и затекает в уши. Я ставлю ногу на икру Джейми, чувствуя, что он тоже дрожит. Яд-и-сом. Я прыгаю. Джейми держит плечи ровно. Его чашка почти не звенит на блюдце. Я представляю перед собой широкую дорогу, веду отсчет и прыгаю. Что-то маленькое, вроде камешка, бьет меня по плечу. Я теряю равновесие, и моя чайная пара падает с головы.